на глазах Блодуэн исцелился. Умение этого человека поставило девушку в тупик. Это скорее было похоже на магическое действие, а не на лечение. Родри совершенно очаровал девушку своей силой. Впервые в жизни мужчина привлек ее внимание. И впервые ей не хотелось перегнать его на коне, оказаться более меткой в стрельбе или как-то иначе доказать свое превосходство. По правде говоря, она мечтала, чтобы Родри был во всем лучше ее. А если быть совершенно честной, то она в глубине души признавала, что хотела бы стать его возлюбленной. Сердце Блодуэн болезненно сжалось. Возможно, это бы и стало реальностью. Только цена, которую пришлось бы заплатить за это, была слишком высока. Три всадника показались на дороге у подножия холма. Прищурившись, Блодуэн наблюдала за ними. Когда они начнут подниматься, их окликнет часовой. Тут везде были расставлены люди Моргана на случай неожиданного нападения. Но она решила не дожидаться оклика часового, а спуститься вниз и самой разузнать, кто они. Поскакала вниз. Приблизившись, Блодуэн смогла рассмотреть, что это были мужчина и две женщины, простолюдины. Одна из женщин неуклюже сидела в седле, другая держалась уверенно, и ее серый конь был просто великолепен. У Блодуэн ёкнуло сердце, когда она узнала этого коня, а затем и всадницу. «О, Господи, нет! Эй, мы направляемся в Лисвен!» Мужчина издалека окликнул Блодуэн. Он был валлийцем. «Почему леди Изабель де Лейси путешествует с валлийцем?» Этот мужчина с темной бородой и вьющимися волосами был удивительно знаком ей. Когда он подъехал поближе, Блодуэн узнала его. «Это ты, Алун?» «Леди Блодуэн! О, как я рад снова видеть вас! Мы вырвались из лап смерти!» Блодуэн была потрясена. «Алун, Мали и эта женщина!» «Блодуэн, как ты узнала, что мы приедем?» — удивленно спросила Изабель, когда, подъехав, с улыбкой поприветствовала сестру Моргана. Блодуэн хмуро смотрела на нее. Никогда прежде она не видела прекрасную леди Изабель такой растрепанной. Ее спутавшиеся волосы разметались по плечам, как у цыганки. Одежда была грязной, а лицо осунувшимся. Но она все равно оставалась привлекательной, хотя выглядела как нищая служанка. Блодуэн знала, что Изабель без труда очарует Моргана. Тут Блодуэн с удивлением заметила багровые синяки на лице Изабель, а тонкое запястье было перевязано желтой повязкой. «Ну, это просто совпадение. Я не знала, что вы приедете», — объяснила, наконец, Блодуэн, собравшись с духом. «Я просто смотрела с холма. А вас только трое?» «Да, и мы все трое так рады, что добрались до дома». «Дом». У Блодуэн сердце упало при одном этом слове. Все начиналось сначала. Требование Родри звучало у нее в голове. Неожиданный приезд этой англичанки снова поставил ее перед выбором. Родрис словно